28 и 29 октября в Ханое прошла 18-я международная конференция представителей коммунистических и рабочих партий под девизом «Кризис капитализма. Реакционное наступление империалистов. Мир и права трудящихся народных масс. Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий за социализм». В ее работе приняли участие делегации и представители 59 коммунистических и рабочих партий, в том числе Трудовой партии Кореи. На конференции с речью выступил глава делегации Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён. Он сказал: «Обреченные на гибель империалистические реакционные силы ныне отчаянно пытаются сохранить свою гегемонию. Чтобы осуществить дело самостоятельности народов мира, все страны и нации должны высоко нести знамя антиимпериализма и независимости, придерживаться принципа самостоятельности, а в этой борьбе коммунистические и рабочие партии должны стать авангардами и знаменосцами. Со стратегией сплочения бороться против происков империалистов по расколу и сеянию раздора – такова принципиальная позиция Трудовой партии Кореи. Все коммунистические и рабочие партии многих стран мира должны сплотиться под знаменем антиимпериализма и самостоятельности, направлять острие борьбы против империалистов, общих врагов. Окончательная цель Трудовой партии Кореи заключается в разрешении дела социализма и полном достижении самостоятельности народных масс. Трудовая партия Кореи и впредь будет активно бороться в защиту мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире за торжество дела самостоятельности человечества и дела социализма при поддержке и солидарности коммунистических и рабочих партий многих стран мира, подчеркнул Ли Суён. Участники конференции приняли резолюцию солидарности в поддержку борьбы Трудовой партии Кореи и корейского народа за строительство могучего социалистического государства, а также окончательный документ воззвание 18-й международной конференции представителей коммунистических и рабочих партий. Они постановили провести 19-ю международную конференцию представителей коммунистических и рабочих партий в Москве в конце октября и начале ноября 2017 года.